Глава 8. Приглашение на ужин. Эля судорожно сглотнула. «Так он не у вас?» «Нет, дорогая, не у меня. Я думал, вы его мне принесли». «Кого? Якова?» «Почему Якова? Архив. Яков сказал, что его нашел. Я передал ему денег». «Сколько?» – быстро спросила Машка. «40 тысяч?» Я тоже подумала. Теперь хотя бы понятно, откуда взялись пачки евро в сейфе. Красовский посмотрел на нее с веселым удивлением. «Маша, извините, не уверен, что могу об этом говорить, но побольше. А в чем дело, девушки? Куда вы дели Якова? Я его со вчерашнего дня жду. Телефон не отвечает». «Вот», — сказала Эля. «Яков исчез, ушел из отеля и не вернулся». «Когда?» — напрягся Игорь. «Вчера утром и с тех пор не звонил». «Нехорошо. В полицию обращались?» «Только чтобы узнать, не было ли несчастных случаев». «Их не было», — вмешалась Машка. «А сами вы когда его в последний раз видели?» «Месяц назад. Как же вы ему деньги передали?» «Маша, сейчас есть такая удивительная штука – интернет-банкинг». «И такая прекрасная штука, как контроль за движением средств», – не удержалась Машка. «Нам бояться нечего. У нас все законно. Правда, Эля?» «Яков, кстати, не говорил, куда пойдет, с кем встретиться?» «Нет», – ответила Эля. «А портфель? Такой старый рыжий портфель был с ним?» «Не помню, в номере его нет». С каждым ответом Эли лучезарное настроение Игоря гасло, как закатное солнце. «Не вовремя! Черт, как не время!» – покачал он головой, как будто Яков мог бы постараться и пропасть в более подходящее время. Вдруг я затылком почувствовала чей-то взгляд, быстро оглянулась. Кто-то смотрел на нас из гостиной, почти приплюснув лицо к стеклу. Встретившись со мной глазами, пятно лица дернулось и мгновенно исчезло. Наблюдатель явно не хотел быть замеченным. В спину дохнуло противным холодком. «Как думаете, что могло с ним случиться?» – строго спросила Игоря Машка. «Пока не знаю. Но у вас же были общие дела». «Маша, мне кажется, вы меня в чем-то подозреваете», – улыбнулся Красовский. «Вы очень подозрительный тип», – парировала Машка с привычным кокетством. Про себя я подумала, что такое богатство само по себе обвинительный приговор. Но благоразумно промолчала, а Машка шла напролом. «У вас были проблемы в Неаполе. Могла его убрать тамошняя мафия?» «Прямо вот убрать. Маша, не смотрите столько сериалов. А, кстати, деточка, вы проверили платежи?» Заботливо, как у больной, спросил Игорь у Элли. «Не успели. Мы хотели сегодня...» Глаза Элли были спрятаны под очками. Но по дрогнувшему голосу я поняла, что она опять готова взрыднуть. Игорь тоже это понял и накрыл ее руку ладонью. «Спокойно, разберемся. Сделаю пару звонков. Вы тут пока глотните чего-нибудь холодненького». Игорь только зашел в гостиную, а официант уже устремился к нам с полным подносом. «Вот это мужик!» – сказала Машка, потягивая просекко. «Богатый, красивый. Видела, какие мускулы. С чувством юмора. Губы только мне его не нравятся. Что с ними не так?» Удивилась я, наслаждаясь льдистым оперолем. «Бабские, тонкие слишком и бантиком. Характер может быть говнистым». Машка мгновенно сканировала каждого мужика, которого заносила в ее поле зрения. Ставила 100% верный диагноз. А потом влюблялась в самого большого лгуна и изменщика. Такая у нее карма. Похоже, нарисовался новый кандидат. Эля в нашем обсуждении внешности Красовского участия не принимала. Она следила за тем, как он нервно мерит периметр гостиной, разговаривая с кем-то по мобильнику. Двигался он грациозно и красиво, как леопард в клетке. И я подумала, как нерациональна природа, отмеряющая одним все, а другим. Тут я вспомнила своего последнего ухажера, лысого, толстого, вечно перехватывающего пятерку до зарплаты невропатолога из больнички. «Ничего. Пока глухо», сказал он, вернувшись к столу и обращаясь почему-то к Машке. «Но мы над этим работаем. У меня предложение. А что, если вам, девочки, остаться у меня на ужин? Подойдут интересные люди, поболтаем, в том числе и по нашему делу», кивнул он Элли. Я посмотрела на Машку и поняла, что она готова тут ужинать каждый день. Действительно, это был тот случай, когда чужое богатство не давит, а возвышает. Вилла была светло-радостной. Игорь милый и свой, будто мы знакомы всю жизнь. Обаяние ли хозяина передалось дому? Или дом добавил владельцу золотого сияния? Но когда мы с ним сидели на веранде, казалось, будто рядом мурлычат 100 котов. «Как вы на это смотрите?» – обратился Красовский теперь уже ко мне, чтобы никого не обделить драгоценным вниманием. На секунду я встретилась с ним взглядом и тут же ухнула в обволакивающую голубизну его глаз. Он смотрел так, будто вот в эту самую секунду радостно открывал какая-то необыкновенная. И я даже чертыхнулась про себя. Вот же проклятый дар. Один раз я столкнулась с мужиком похожего обаяния. И потом года два восстанавливала крылья, обуглившиеся до черноты при приближении к этому солнцу. Но Машка была неутомимая бабочка Икар. «На ужин? Сейчас же только обед», – спросила она с игривой хрипотцой. «Комплексный обед входит в программу. А потом можете позагорать, у меня тут свой пляж. Я попрошу, вам все покажут». «Нет, это неинтересно. Показывать должен хозяин», – нахально сказала Машка. И Красовский вдруг согласился. «Отличная мысль». В этот момент в двери показался парень в черном, похожий на киношного гангстера. Он нес на серебряном подносе трезвонящий телефон. «Приходится соответствовать высокому званию русского олигарха», – сказал Игорь, услышав мой смешок. И ушел с телефоном в гостиную. Машка тут же возбужденно затарахтела. «Слышала? Он сказал, мой дом, мой пляж. Может, он разведен?» «Маша, у таких мужиков все мое, включая жену. Так что сильно не надейся». «Ну ладно, это тот редкий случай, когда я готова побывать в любовницах. Какое-то время. Не ездит же он в такое чудесное место со своим самоваром».